Глава 6. На следующий день мы со Стёпой сидели в его кабинете. Компанию нам составил заведующий отделом компьютерного поиска Гриша Саблин. «Посмотрите на экран», — предложил Григорий. «Перед вами план всего здания. Сначала изучим театр. Красным цветом обозначена зрительская часть, синим — офисная, зеленым — закулисье». «Ну и ну», — удивился Стёпа. «Служебная часть напоминает лабиринт. Много маленьких помещений, коридоров. Ни малейшей логики нет. А вот зона, куда допускают публику, простая. Зал, фойе, туалеты — все. Странная архитектура». «Да нет», — возразил Саблин. «В начале 90-х многие московские предприятия умерли, а их здания превратились в теле- и фотостудии, выставочные залы». «Семь гномов» разместился в цеху, где ранее делали сковородки, — подсказала я. «Правильно», — согласился Гриша. «А зал и фойе пристроили таким образом, чтобы зрители могли зайти в театр прямо с улицы, минуя проходной комплекса. Бывшая фабричная часть безобразна, потому что она изначально не планировалась как помещение для театра. Работали с тем, что имели. Какие-то стены нельзя было рушить, кое-где возвели перегородки. Без пол-литра там не разобраться. А пристройка лаконична. Там все просто, возводилась она как театр». Стёпа повернулся ко мне. «Спрятаться в рабочих помещениях легко». «Похоже на то», — согласилась я. «Кто у нас Булова?» — спросил Дмитриев. «Биографию ее изложи». Саблин откашлялся. «Девочка появилась на свет в городе Красинске. Он находится в Медвежьем углу Московской области. Отец, Сергей Петрович Булов, водитель-дальнобойщик, умер, когда Ире едва 5 исполнилось. Мать работала бухгалтером в колхозе «Знамя». Потом на его базе возникло успешное фермерское хозяйство. Марина Игоревна осталась там в финчасти. Она умерла, когда дочь поступила в театральный вуз. Возможно, Ирина талантлива. Она с первого раза взяла штурмом приемную комиссию. Где живет в Москве, не указано, прописано по месту рождения, владеет домом площадью 200 квадратных метров, земельным участком 50 соток. «Лучше было продать недвижимость, приобрести хоть какую квартирку в столице», — заметил Степан. Я перестала смотреть на экран. «Кое-кому дороги родительское гнездо и воспоминания детства». «Не тот случай», — возразил Саблин. «Избу Ира выставила на продажу, как только получила наследство. Но лес за окном, грибы, ягоды, река, рыбалка, сад с яблонями, вишнями никого не прельстили. Булова несколько раз снижала цену, да это не помогло. И понятно почему. Как дача, дом не подходит, ехать до него надо часа 4. На субботу-воскресенье не накатаешься. Отпуск в глухом месте проводить скучно. Пенсионеры туда не переберутся, им нужна рядом поликлиника. Прихватит сердце на огороде и помрешь, пока скорая из района причапает. Изба по-прежнему на Ирине числится». «Может, она ее сдала кому-то», — предположила я. «Не исключено», — согласился Степан. «Но нам это не интересно». «Компромат». «Никакого», — отрезал Гриша. «В школе Ира училась хорошо, участвовала в самодеятельности, в студенческие годы сдавала сессии без проблем. Никаких претензий со стороны полиции. Обычная девушка, таких миллионы. Единственное отличие — у нее был талант кривляться на сцене. Ирина, несмотря на молодость, уже играла в театрах, Горкина вторых героинь в большинстве пьес». «Вторых героинь?» — повторила я. «Звезда у них Елена», — объяснил Гриша. «Она всегда играет центральные роли. А вот вторых, не таких значимых, но тоже главных персонажей, отдавали Буловой. Все, что узнал, я вам сообщил». «Не густо», — заметил Степан. «Простите, что имею, тем и поделился», — пожал плечами Гриша. «Пока только граблями по земле прошелся, лопатой не копал. И тем не менее кое-что нагреб. Но не на Булову». «На Никиту Сергеевича», — предположила я. «Нет, с ним никаких проблем не возникло. Школа, институт, одна жена, единственная дочь. А вот с Раисой Николаевной иначе. У нее есть сын». «Родной?» — уточнил Степа. «Лена ничего о брате не говорила», — одновременно с мужем воскликнула я. «Мальчик от первого брака», — объявил Саблин. Виктор в год оказался в интернате. Мать определила его туда в связи с отсутствием возможности содержать сына. Она не отказалась от родительских прав, просто на какое-то время отдала ребенка под опеку государства. Когда Раиса вышла замуж за Никиту, мальчик вернулся домой. Похоже, в раннем детстве с ним проблем не было. Документы об усыновлении найти, как правило, трудно. Но если учесть год, когда Рая познакомилась с будущим режиссером, то понятно, что Витя не родной ребенок Горкина. Пока я глубоко не копался в биографии членов семьи, нашел только запись о браке Раисы с Петром Григорьевичем Рукавиным. Он умер, но я детали пока не проверял. Сосредоточился на Викторе, который стал постоянным беспокойством матери. Он периодически переходил из школы в школу, в его деле нет записей о неблаговидных поступках. Но если мальчик за годы обучения побывал во многих учебных заведениях, невольно возникает вопрос: а за что его выгоняли? «Горкины могли менять жилплощадь», — нашел объяснение Степан. «Столько раз из квартиры в квартиру даже цыган не кочует», — возразил Саблин. «И родители жили в одном месте. У парня сплошные тройки. Дома его выгоняли за неуспеваемость. Не хотели оставлять на второй год, чтобы не портить статистику. Если в школе есть второгодники, то и в глазах родителей, и по мнению высокого начальства из районной управы, это плохая цитадель знаний». Потом Виктор поступил в колледж, где готовят средний медперсонал. «Туда возьмут любого мальчика, потому что он мальчик», — прокомментировал Степа. «Совершенно верно», — согласился Гриша. «Парень получил диплом, поступил в институт, окончил его, начал работать. И его посадили на солидный срок. Подробностей я пока не знаю, необходимо время, чтобы их выяснить. По статье 105 — это убийство. Вышел на свободу он не так давно». «Понятно, почему Елена промолчала о брате», — вздохнула я.